Глава 10. Аврора. Когда я внимательно слушаю ответ Кэллума, меня буквально распирает от гордости. Мало того, что я вывела его на откровенность, но еще и буквально заставила его признаться в том, что он был на этом острове до начала шоу. Он буквально только что признался мне в этом. Однако его правда до сих пор звучит странно. Он был здесь один, словно изгой, существовал в абсолютной изоляции. Сколько времени он провел таким образом? Как здесь появился особняк и зачем изначально? Одно остается совершенно точным и очевидным. За время пребывания в полном одиночестве он мог сойти с ума. Только безумец мог создать нечто подобное. Но зачем ему это? И как он создал закрытое шоу для Даркнета, если интернета на острове у него не было? А значит, ни денег, ни связей, абсолютно ничего. Кэллум сидит на татами, слегка облокотившись на колени. И даже в этой простой позе считывается его природная властность. Синие глаза, холодные как горные озера, встречаются с моими. В них читается сила и решимость человека, привыкшего повелевать. Его присутствие наполняет все пространство шатра. Широкие плечи, гордая осанка. Во всем его облике чувствуется прирожденный лидер. Я невольно делаю глубокий вдох, пытаясь справиться с волнением, которое охватывает меня рядом с ним. «То есть ты признаешь, что не прибыл сюда участником совсем недавно, а находился на острове до этого?» Задаю прямой вопрос, больше напоминающий выстрел в упор. «Да», — небрежно скривив губы, отзывается Кэл. «Если тебе так важно это знать, то да». Торнтон не подает виду, что это имеет какое-либо значение. И ты признаешь, что ты стоишь за созданием этого жуткого шоу? С убийствами людей, с их развращением и с возможной торговлей людьми? Если я признаю это, что тебе это даст? Если я буду отрицать, что это изменит? Я могу сказать все, что угодно. Это все не имеет значения, пока мы пленники этого маскарада за стеклом. Внешнего мира не существует. И тюрьмы, куда ты можешь меня отправить, тоже нет. Потому что этот остров и есть тюрьма. Искусно владея языком манипулятора, Торнтон уходит от прямого ответа. Не скажу, что он не прав, но мне важно одно. Мне нужна правда о моей сестре. Если ты что-то знаешь об этом острове и каким он был до нашего прибытия, то ты, возможно, знаешь и о ней. О Лиаме Хейс. Моя сестра уехала из Нью-Йорка 3 года назад, откликнувшись на заманчивое предложение, сулившее ей легкие деньги богатого жениха и путешествия по миру. И пропала. Грант Монтгомери, являющийся участником дьявольской семерки, главой которой когда-то был ты, заманивая меня на этот проект, упомянул. Она тоже сопротивлялась. Я вижу в этом связь. Грант дал мне понять, что именно на острове я узнаю ответы. Я зацепилась за эту ниточку тогда, и вот я здесь. Ниточки ведут к тебе, Кэллум. Его темные волосы небрежно падают на лоб, а в синих глазах, когда он поднимает взгляд, плещется что-то неуловимое, то ли насмешка, то ли тщательно скрываемый интерес. Я невольно сглатываю, пытаясь прочесть правду в этих обманчиво спокойных сейчас озерах. Но чем дольше смотрю, тем больше понимаю. Его взгляд подобен зеркальной глади во тьме, за которой может скрываться все что угодно. Он мастер полутонов и недосказанности. В шатре пахнет запеченной едой, фруктами и насыщенными ароматическими маслами. Свечи отбрасывают причудливые тени на тканевые стены, играют золотом в его темных волосах. Кэллум расправляет плечи, и я снова ощущаю эту подавляющую ауру силы, исходящую от него волнами. Его губы изгибаются в легкой улыбке, но она не достигает глаз. Я уже знаю эту его особенность. Говорить одно, думать другое, а делать третье. Каждое его слово может быть как правдой, так и искусной ложью. И самое страшное, я начинаю понимать, что меня неудержимо влечет к этому опасному человеку, несмотря на все сигналы тревоги, что бьют набатом в моей голове. За этим шоу на самом деле стоит не один человек, а Аврора. Произносит он, и его бархатный голос окутывает меня подобно шелку. В его глазах пляшут искры, и я не могу понять, это отблески свечей или бесы искушения, таящийся в его многогранной сути. «Я думаю, информация о твоей сестре использовалась как приманка. То, что якобы тут ты найдешь ее. По правде говоря, я думаю, она давно мертва, если не вернулась домой или не подала признаки жизни». Слух рассуждает Кэллум. «Мне очень жаль, если это правда причиняет тебе боль. Но я не хочу, чтобы ты жила в иллюзии того, что она жива. Лучше всегда готовиться к худшему. А когда это худшее не наступило, радоваться, что обошлось». Горячие слезы подступают все ближе, застилая взор туманной пеленой. Я часто моргаю, отчаянно пытаясь сохранить остатки надежды. Но внутри все сжимается от боли и несправедливости происходящего. Как он может быть таким жестоким? Как может играть человеческими чувствами, так хладнокровно лишая надежды? Его губы произносят «Мне очень жаль», но на самом деле ему плевать, словно он не способен на эмпатию. Первая предательская слеза все же срывается, прочерчивая горячую дорожку по щеке. За ней грозит последовать целый поток, и я до крови прикусываю губу, сдерживая рвущееся наружу рыдание. Только не здесь. Только не перед ним. «Не плачь, принцесса», — звучит вкрадчиво. «Если ты хочешь, я использую все свои связи и помогу тебе найти правдивую и достоверную информацию о ней». «Зачем тебе помогать мне? Я думала, ты меня ненавидишь», — закидываю его подозрениями я. «Что ты хочешь взамен? Давай на чистоту, Кэллум». «Взамен я хочу, чтобы ты больше не выкидывала подобных трюков, как сделала это с Аароном». В голосе Торнтона я слышу собственнические нотки. И меня чертовски будоражит мысль о том, что такой весь из себя властный, независимый мужчина, у которого по свистку десятки женщин, может ревновать меня. От этих мыслей меня бросает жар. И эпицентр этого уже знакомого мне жара зарождается между сведенных бедер. «С чего вдруг такие собственнические замашки? Я думала, ты на дух меня не переносишь. А все это партнерство на шоу – лишь часть какого-то коварного плана или прямая задача твоей роли, которую я, кстати, не знаю». «Кстати, о ролях». Я достаю свой планшет, ощутив вибрацию от пришедшего уведомления. После испытания мы забрали планшеты у столба правосудия, куда их услужливо положил персонал. Сообщение от Идола гласит: «В соответствии с функцией вашей роли жрицы, вы должны выбрать, кого хотите исцелить после сегодняшнего испытания. Два человека мертвы, трое сильно ранены. Избранные вами получат максимально качественное лечение прямо на острове. Помните, что обитель Идола – это место, где союзники могут оказаться врагами, а враги – союзниками». Заметив фотографию Аарона среди пострадавших, а не погибших, я облегченно выдыхаю. Кэллум внимательно следит за тем, как я копошусь в своем планшете, но тем не менее сам занят тем же. Лили также отмечена в табличке пострадавших, и я понимаю, что это моя вина. Вина той животной части меня, что так безжалостно и дико вырвалась наружу. Отчасти она заслужила все это, а я просто защищала себя. И каким бы подозрительным ни казался мне Аарон, со своим образом отца, способного на все, чтобы спасти своего ребенка и невидимым нимбом, зияющим над его головой, я все равно выбираю его. Хочу, чтобы ему была оказана самая лучшая и быстрая медицинская помощь. «То, что ты думаешь, не является правдой, Аврора. Ты додумываешь за меня, выстраивая иллюзии, которых не существует. Я никогда тебя не ненавидел. Только ты сама считаешь себя виновной в том, что отправила меня за решетку. И только ты. Лично я, скорее, всегда был к тебе равнодушен. Потом ты поставила меня на место своим поступком. И я не скажу, что много женщин осмеливалось на подобное. И, конечно, меня это разозлило». Кэллум сжимает кулаки до побелевших костяшек. «Но это давно в прошлом. Думаешь, я буду мстить тебе за это до скончания времен? И что это даст? Месть бессмысленна. Или, по-твоему, я все еще тот инфантильный мальчик, каким был в институте? А ты не думала, что тот год на острове в полном одиночестве стал тем самым адом, который навсегда изменил меня? Просто представь хотя бы на секунду, каково это». «Целый год. 365 дней полного одиночества на острове. Мое сердце сжимается от противоречивых эмоций. Злость мешается со страданием, обида за прошлое с желанием обнять его. «Если ты считаешь мое расположение к тебе и помощь обманом, ложью и манипуляциями, хорошо!» Тоталитарным тоном подводит итог Торнтон. «Ты хочешь, чтобы было по-другому? Я тебе это устрою!» Нервно сглатываю, ощущая, как внутри поднимается слишком много эмоций. Я замираю, не в силах отвести взгляд от его мощной фигуры. Кэллум возвышается надо мной даже в сидящей позе, как древний воин, закаленный временем и испытаниями. Каждый мускул его тела излучает силу, от которой у меня перехватывает дыхание. Я чувствую себя маленькой и беззащитной рядом с ним, словно птичка перед грозовым небом. Его глаза темные, сейчас они цвета штормового моря, пронзают меня насквозь. В них таится что-то первобытное, хищное, отчего по моей коже бегут мурашки. Мое сердце бьется так громко, что кажется, его стук отдается эхом в пространстве. Я невольно отклоняюсь назад на татами, но его магнетическое присутствие удерживает меня, словно невидимая цепь. Энергетически она натянута между нами. Страх и восхищение сплетаются внутри меня в причудливый узор эмоций. «Кэллум!» — мой голос дрожит, выдавая внутреннее смятение. Его имя на моих губах звучит, как молитва и проклятие одновременно. Он наклоняется ко мне, поддевая указательным пальцем мой подбородок, и я ощущаю жар, исходящий от его тела. Его близость одновременно пугает и манит, словно темная бездна, в которую я готова упасть, забыв обо всем на свете. В этот момент я понимаю, что, несмотря на страх, я никогда не чувствовала себя более живой, чем сейчас рядом с ним. Воздух густеет от невысказанных слов и подавленных желаний. Я знаю, что должна сохранять дистанцию, но каждая клеточка моего тела тянется к нему, словно мотылек пламени. И это пугает меня больше всего. Осознание того, что первобытное притяжение, которое я пригубила совсем недавно, разрастается во мне до невероятных размеров, к которым я не готова. «Как я могу верить в то, что ты не желаешь мне зла? В то, что твоя защита действительно является защитой?» Наконец я решаюсь озвучить то, что меня тревожит, и прямо заглянуть в прошлое. «Ты изнасиловал ту женщину на студенческой вечеринке!» Я вспоминаю флешбеки той сцены, а ее крики до сих пор стоят у меня в ушах. «Кровь! Повсюду была кровь, и ее было так много!» «Ты фактически убил ее! Это выглядело жутко! Я думала только об одном! Ты чудовище! Истинный идол в дьявольской семерке!» Воспоминания о том страшном дне врываются в мое сознание, подобно урагану. Картина насилия и жестокости, свидетелем которой я стала, преследует меня даже сейчас. Внутри меня борются два чувства – отвращение к его поступку и предательская тяга к нему самому. Я ненавижу себя за это зарождающееся влечение. Его присутствие давит на меня, словно тяжелое грозовое облако. В воздухе повисает напряжение, густое и осязаемое, как предгрозовая духота. Я чувствую, как по спине бегут мурашки, то ли от страха, то ли от осознания его близости. Кэллум смотрит на меня так, будто видит насквозь, и от этого взгляда внутри все переворачивается. Как может монстр выглядеть настолько притягательно? Как может насильник и манипулятор излучать такую властную, первобытную силу, которая, вопреки всему, продолжает манить меня? «Чудовище!» — повторяю я одними губами, стряхивая головой, пытаясь прогнать жуткие картинки. «Считаешь меня насильником и убийцей? Так вот почему ты так уверена, что я стою за всем этим шоу?» «Именно. Игра в доброго полицейского тебе нужна по какой-то причине. Люди не меняются, даже пройдя через ад. Я глубоко убеждена в этом». Кэллум молча смотрит на меня, и в его глазах я вижу что-то, что заставляет меня замолчать. Это не злость, не раздражение. Это нечто более глубокое и пугающее. «Ты права», — произносит он наконец. Его голос тихий и ровный, непоколебимый. Торнтон не собирается оправдываться или посвящать меня в подробности произошедшего. «Люди действительно не меняются. Во всяком случае, в лучшую сторону. А вот в плохую Запросто. И то, что ты чуть было не убила Лили, обладая характером невинной Лани, прямое тому доказательство. Его слова царапают меня по сердцу, но я стараюсь глубоко выдохнуть. Кэллум совершает паузу, словно подбирая слова. Я не стану копаться в том, что произошло тогда. Я больше не тот человек, которым был раньше. Сейчас мне важно, как и тебе, выбраться отсюда живым и обрести свободу. И если у нас одни ценности и интересы на данный период жизни, то нам проще не воевать, не вставлять друг другу палки в колеса, а действовать в партнерстве. Его взгляд становится жестким, пронзительным. Мне нравится все, что он говорит, но ощущение того, что он играет со мной, не отпускает. Я сделаю все, чтобы защитить тебя, даже если ты мне не веришь. И если ты перестанешь провоцировать меня и импровизировать. Я имею в виду твою выходку с Аароном. Если тебе нужна моя защита, принцесса, у тебя не может быть здесь других союзников. А это уже звучит как тотальный ультиматум. Торнтон наклоняется ближе, и я чувствую тепло его дыхания на своем лице. Ты можешь ненавидеть меня, Аврора. Ты можешь презирать меня. Но ты должна понять, я не брошу тебя. Ты нужна мне. И я не позволю, чтобы с тобой что-то случилось. Его голос звучит погружающим в сладкий омут грез, уводящим в транс или глубокий гипноз. Это угроза и обещание одновременно. Я не знаю, что и думать. Все внутри меня сопротивляется, но в то же время я чувствую, как что-то внутри меня тянется к нему, словно магнит. Я открываю рот, чтобы возразить, но в этот момент раздается громкий звук, сигнал, оповещающий о начале нового испытания. Его темные волосы небрежно падают на лоб, а в синих глазах, когда он поднимает взгляд, плещется что-то неуловимое, то ли насмешка, то ли тщательно скрываемый интерес к идолу. Я невольно сглатываю, пытаясь прочесть правду в этих обманчиво спокойных сейчас озерах. Но чем дольше смотрю, тем больше понимаю, его взгляд подобен зеркальной глади во тьме, за которой может скрываться все что угодно. Он мастер полутонов и недосказанности, как и идол. Дорогие участники, сегодня ваша задача – насладиться изысканными блюдами, приготовленными специально для вас. Ешьте и пейте в волю. Не стесняйтесь пробовать все, что перед вами. Внезапно тишину шатра нарушает шорох ткани. Я поворачиваю голову и вижу, как в помещение входит персонал в масках и темных мантиях. Их лица скрыты капюшонами, и от этого по моей спине пробегают мурашки. Они бесшумно подходят к низкому столу, на котором стоят закрытые блюда, и резко срывают с них крышки. Я замираю, наблюдая за их действиями, не в силах произнести ни слова. Исполнив указания идола, они ретируются так же быстро, как и появились. «Одно условие. Вы должны попробовать все блюда», – продолжает идол, и тут я начинаю напрягаться. Стол буквально ломится от еды и напитков. Даже если я попробую всего по чуть-чуть, я просто не смогу встать с татами. Так, какой это грех? Обжорство? «Ненасытность». Один из смертных грехов, который превращает людей в диких животных, которым всегда мало благ, ресурсов и того, что им дает природа. В своей привычной механической манере вещает идол. Вам предстоит столкнуться с искушением и соблазном, проверить свои моральные устои и способность контролировать свои желания. Победит тот, кто продемонстрирует наиболее явный контроль над животными инстинктами. И не забывайте, мы внимательно наблюдаем за вами. Что ж, звучит не так сложно, как довести тебя до оргазма. Парирует Кэллум и взглядом приглашает меня поближе к столу. Я устраиваюсь на удобной мягкой подушке рядом, ощущая, что в животе на самом деле урчит от дикого голода. После такой сумасшедшей поездки по морю давно пора подкрепиться. «Ого, что я слышу! Для такого альфа-самца это было сложно?» Хочу поддеть его, приступая к пробе первого блюда. Вкус у красной рыбы на гриле с запеченным картофелем просто божественный. Мне даже жутко становится от того, насколько это вкусно. Каждый кусочек незатейливого блюда буквально тает во рту и растекается по языку палитрой новых вкусов и ощущений. Я никогда в жизни не ела ничего вкуснее. С жадностью набрасываюсь на еду, не в силах насытиться. Каждый новый кусочек кажется мне невероятно вкусным, будто я никогда в жизни не пробовала ничего подобного. Соки фруктов взрываются во рту сладостью, а ароматные специи дурманят голову. Я жую, глотаю, тянусь за добавкой, не в силах остановиться. И чем больше я ем, тем сильнее разгорается мой аппетит. Желудок не чувствует тяжести. Напротив, он словно расправляется, требуя все новых и новых порций. Я не могу насытиться. Меня будто затягивает водоворот вкусовых ощущений. «Значит, ты признаешь, что я альфа-самец? Когда мы учились в Йеле, ты упорно игнорировала этот факт». Замечаю, что с Кэллумом не происходит подобного. Он ест довольно медленно, вдумчиво пережевывая пищу. И это вновь очень подозрительно. Он – гребаный читер, и на него правила этой игры никогда не действуют. «Что поделать? Терпеть не могу высокомерных людей. Ты не мой типаж, Кэллум Торнтон». Ставлю на место заносчивого засранца, который наверняка уверен в своей соблазнительности для женщин и неуязвимости для мужчин. Постепенно я начинаю ощущать странное опьянение. Мысли становятся легкими и воздушными, а тело наполняется приятной расслабленностью. Кажется, будто я парю в невесомости, отрешенной от всего происходящего вокруг. Эта еда будто обладает магическими свойствами, дурманя мое сознание. Я погружаюсь в сладкий дурман, позволяя ему окутывать меня все сильнее. «Я это запомню». Он дарит мне легкую и язвительную улыбку. Эта эмоция всегда так странно смотрится на его вечном покерфейсе и делает его выражение лица невероятно сладким и даже добрым. Иногда у меня такое чувство, что у Кэллума Торнтона раздвоение личности. Жар растекается по телу, пока я пытаюсь сфокусировать взгляд на своей тарелке. Что-то определенно не так с этой едой. Каждый кусочек словно усиливает туман в голове, но я не могу остановиться. Поднимаю глаза и встречаюсь взглядом с Кэллумом. Его пристальный, изучающий взор заставляет меня вздрогнуть. В полумраке шатра и разноцветной подсветки его черты прорисовываются особенно четко, притягательно, чертовски маняще. «Что с тобой, принцесса?» Читаю немой вопрос в его глазах. На спине стекает капля пота. Я до боли сжимаю вилку, пытаясь удержать себя в реальности. Но жар достигает почти наивысшей точки, особенно когда Кэллум слегка наклоняется ко мне. «Соберись!» — приказываю себе, но предательское тело не слушается. Каждое его движение отзывается во мне новой волной жара. «Это все какой-то морок, наваждение!» Но как же сложно становится ему сопротивляться.